Мэри Джордан ждала, когда закипит кофе. Рудольф то и дело поглядывал на часы, боясь опоздать на свидание. Томас, откинувшись на спинку стула, мурлыкал себе под нос что-то невразумительное и отбивал навязчивый ритм вилкой по стакану. «Перестань, пожалуйста», — попросила мать. «У меня от твоего стука голова разболелась». «Извини», — ответил Томас. «К следующему своему концерту я научусь играть на трубе». «Хоть бы раз ответил вежливо», — подумала Мэри. А вслух раздраженно сказала: «Что они там внизу застряли? В кои-то веки у нас нормальный семейный обед». Она укоризненно поглядела на Гретхен. «Ты ведь работаешь вместе с мистером Тинкиным. Что-нибудь натворила?» «Вероятно, они обнаружили, что я украла кирпич», — сказала Гретхен. «В этом доме даже один день не могут вести себя вежливо», — проговорила мать и с видом мученицы удалилась на кухню. В комнату вошел Джордах. Лицо его ничего не выражало. «Томас, спустись вниз», — сказал он. «Добрый день, мистер Тинкер, добрый день, святой отец», — с открытой мальчишеской улыбкой поздоровался Томас, входя в булочную. «Скажите ему то, что вы сказали мне», — потребовал Джордах. «Сын мой», — повернулся к Тому священник, — «нам все известно. Клод во всем признался своему дяде, и он поступил совершенно правильно. Признание ведет к раскаянию, а раскаяние — к прощению». «Оставьте всю эту ерунду для воскресной школы», — оборвал его Джордах. Он стоял, прислонялся спиной к двери и точно боялся, как бы кто из них не убежал. Том слушал молча. На губах его играла улыбка, как перед дракой. «Говори, это ты сделал?» — обратился к нему Аксель. «Я», — ответил Том. «Ну, попадись мне только эта трусливая сволочь, Клод», — подумал он. «Ты представляешь себе, сын мой», — продолжал священник. «Что будет с твоей семьей и семьей Клода, если станет известно, кто поджег крест в такой день?» «Вас выдворят из города, вот что будет», — возбужденно вмешался мистер Тинкер. «Твой отец не сможет даже бесплатно сбыть ни буханки хлеба. В городе помнят, что вы иностранцы, немцы». «Ну, началось», — сказал Джордах. «Звездно-полосатый флаг самый лучший». «Факты есть факты», — заметил мистер Тинкер, — «и от них никуда не денешься. Больше того, если Бойлон узнает, кто поджег его оранжерею, он нас всех засудит. Наймет ловко адвоката, и тот докажет, что эта старая оранжерея была ценнейшей недвижимой собственностью». Он потряс кулаком. «Вам с Клодом что, вы несовершеннолетние? Это мы с твоим отцом будем расплачиваться за все, сбережение всей нашей жизни». Томас видел, как отец судорожно сжимает кулаки, точно хочет схватить его за горло и сдушить. «Успокойся, Джон», — сказал священник Тинкеру. «Зачем расстраивать мальчика еще больше? Будем надеяться, что его здравый смысл спасет нас всех». И, повернувшись к Тому, добавил: «Я не стану тебя спрашивать, какой нечистый тебя попутал подбить нашего Клода на это богомерзкое дело». «Он сказал, что это я придумал», — удивился Том. «Такому мальчику, как Клод, — ответил священник, — воспитанному в христианской семье, каждое воскресенье ходившему в церковь, никогда бы и в голову не пришла столь отвратительная затея». «Ладно», — буркнул Томас, — «черт возьми, он еще доберется до Клода». «К счастью», — продолжал священник, — «когда в тот ужасный вечер он пришел с покалеченной рукой к своему дяде, доктору Роберту Тинкеру, в доме больше никого не было. Доктор Тинкер оказал мальчику необходимую медицинскую помощь и заставил рассказать, как все случилось, а потом отвез его домой на своей машине. Слава Всевышнему, их никто не видел. Но у Клода очень сильные ожоги. Ему придется ходить с повязкой, по крайней мере, недели три. Дома ему на это время оставаться, естественно, нельзя. Горничная может что-нибудь заподозрить или зайдет навестить кто-нибудь из его сердобольных школьных товарищей». «О, Господи, Энтони, перестань читать проповедь!» — прервал брата мистер Тинкер. Его побледневшее лицо дергалось, а глаза налились кровью. Он шагнул к Томасу. «Вчера вечером мы отвезли этого мерзавца в Нью-Йорк, а сегодня утром посадили на калифорнийский самолет. В Сан-Франциско живет его тетя. Он побудет у нее, пока не поправится, а потом уедет учиться в военное училище. И по мне, пускай хоть до самой смерти не появляется в Порт-Филиппе. Твоему отцу, если у него есть голова на плечах, тоже следует немедленно отправить тебя из города и как можно дальше, где никто тебя не знает и не будет задавать никаких вопросов». «Пусть это вас не беспокоит», — сказал Джордах. «Сегодня к вечеру его уж здесь не будет. А теперь проваливайте отсюда. Вы оба мне порядком надоели». Он захлопнул за ними дверь и обернулся к Томасу. «Что? Достукался, подлец? Но я научу тебя уму-разуму, чтобы это дошло до твоего сознания». Прихрамывая, он подошел к нему и замахнулся кулаком. Удар пришелся Томасу по макушке. Он пошатнулся, но тут же инстинктивно сделал выпад и правой рукой молниеносно нанес отцу сильнейший удар в висок. Аксель покачнулся, выставил вперед руку, но не упал. Он с изумлением смотрел на сына, голубые глаза которого горели лютой ненавистью. — Ну, давай, бей, — презрительно сказал Томас. — Сыночек больше не ударит своего храброго папочку. Джордах размахнулся и ударил его еще раз. Левая щека у Томаса тут же вздулась и побагровела, но он продолжал улыбаться. Аксель уронил руки. «Этот удар был символическим и только бессмысленно», — подумал он, как в тумане. «Ох, сыновья!» «Ладно», — сказал он, — «кончено. Рудольф проводит тебя до вокзала и посадит в первый поезд до Олбани. Там ты пересядешь и поедешь в Огайо к моему брату. Я позвоню ему, и он будет тебя ждать. Поедешь без вещей. Я не хочу, чтобы тебя видели с чемоданом». Они вышли из булочной. Томас заморгал, ослепленный солнцем. «Подожди здесь. Я скажу Рудольфу, чтобы он спустился. У меня нет ни малейшего желания устраивать тебе прощание с матерью». Джордах запер дверь булочной и проковылял в дом. Через 10 минут Аксель вернулся вместе с Рудольфом, который нес зеленоватый в полоску пиджак от единственного костюма Томаса, купленного 2 года назад. Костюм был ему уже мал. Томас не мог в нем свободно двигаться, а руки торчали из узких рукавов. Рудольф расширенными от удивления глазами взглянул на вздувшуюся щеку брата. У отца был больной вид. Смуглое лицо его приобрело тускло-зеленый оттенок, веки припухли, и это всего лишь после одного удара, — подумал Томас. «Рудольф знает, что надо делать», — сказал Аксель. «Я дал ему денег. Вот адрес твоего дяди». Он протянул Томасу клочок бумаги. «А теперь уходи. И чтобы больше я о тебе никогда не слышал». «Что произошло, черт возьми?» — спросил Рудольф, как только они завернули за угол. «Ничего». «Он тебя ударил? Ты бы видел, на кого ты сейчас похож». «Да, это был потрясающий удар», — с издевкой заметил Том. «Он у нас первый претендент на титул чемпиона». «Когда он поднялся наверх, у него был совсем больной вид». «Я разочек ему врезал». Томас ухмыльнулся, вспоминая недавний эпизод. «Ты ударил его?» «А почему бы и нет? Для чего тогда вообще существуют отцы?» «Господи! И после этого ты еще жив?» «Как видишь». «Теперь понятно, почему он хочет от тебя отделаться», — покачал головой Рудольф. «Он был зол на брата. Из-за него приходилось пропустить свидание с Джули. Видимо, ты наделал действительно делов, если уж отец раскошелился на $50 тебе на дорогу». «Я попался на шпионаже в пользу японцев», — безмятежно ответил Томас. «Но ты даешь».